Блэксерн показал им, как тянуть то с одной, то с другой стороны, пытаясь накренить остов то в одну сторону, то в другую, но он держался как заякоренный. «Я привяжу его к плоту, и тогда прилив сам выполнит всю работу и вытащит его из песка», — негромко сказал Блэксерн вслух по-английски. «Дозо?» — спросил Нага, заинтересовавшись. «Ах, гомен насай, Нага-сан!» С помощью знаков и рисунков на песке он объяснил, проклиная свой бедный словарь, как сделать плот и привязать его к килю во время отлива, как потом, во время прилива, тот всплывет, и они смогут оттащить его и вытянуть на берег, а в следующий отлив на катках передвинуть в нужное место. «Ах, Содес!» — Нага был потрясен. Когда он объяснил идею остальным офицерам, все восхитились, а вассалы Блэксерна заметно заважничали. Блэксерн наставил на одного из них палец. «Где ваши манеры?» «О, извините, господин, простите, что я оскорбил вас. Сегодня прощу, завтра нет. Плывите к кораблю, надо отвязать этот канат». Ронин-самурай дрогнул и отвел глаза. «Простите, господин, но я не умею плавать». На берегу воцарилось молчание. Блэксерн понял, ждут, чем все это кончится. Он разозлился на самого себя. Приказ есть приказ. И он, сам того не желая, объявил смертный приговор, на этот раз совершенно незаслуженный. «Таранага сама приказал, чтобы все мужчины учились плавать. Все мои вассалы должны научиться плавать за 30 дней, понятно? Лучше начните плавать еще раньше, а вы идите в воду прямо сейчас. Устроим первый урок». Самурай с опаской направился к морю, чувствуя себя уже покойником. Блэксерн присоединился к нему. Когда голова его скрылась под водой, он не особенно миндальничал, вытолкнул его наверх и заставил плыть. Тот в волю побарахтался, но под руководством Блэксерна без особого риска для жизни добрался до остова судна. Самурай кашлял и отплевывался, но держался на воде. Блэксерн потянул его к берегу и в 20 ярдах от мелкого места оттолкнул от себя. «Плыви!» Самурай казался похожим на полузахлебнувшуюся кошку. Впредь он решил никогда не задаваться при своем господине. Приятели громко его подбадривали, те, кто умел плавать, катались по песку от хохота. «Очень хорошо, Анджин-сан», — одобрил Нага, — «очень мудро. Я пошлю людей за бамбуком для плота. Завтра попробуем доставить все сюда. Благодарю вас». «Еще попробуем тащить сегодня?» «Нет-нет, благодарю вас». Блэксерн запнулся и прикрыл глаза. На дюне стоял отец Алвито и глядел на них. «Благодарю вас, Нага-сан». «На сегодня мы здесь закончим. Извините меня, я на секундочку». Он направился к тому месту, где оставил мечи и одежду, но ему уже несли все необходимое. Блэксерн, не торопясь, оделся и засунул мечи за пояс. «Добрый день», — приветствовал он Алвито. Священник выглядел усталым, но выражение лица у него было дружелюбное, такое, как раньше, до той их дикой ссоры после Миссимы. Блэксерн насторожился. «Добрый день, кормчий. Я сегодня уезжаю. Мне только хотелось немного поговорить с вами. Вы не возражаете?» «Нет, совсем нет». «Что вы собираетесь делать? Пытаетесь поднять эту громадину?» «Да, пробуем. Боюсь, что это вам не поможет. Неважно, все равно попробуем». «Вы действительно верите, что сможете построить еще один корабль?» «Ну да», — терпеливо ответил Блэксерн, гадая, чего на самом деле хочет от него Алвито. «Вы хотите вызвать сюда и остаток вашей команды, чтобы они помогли вам?» «Нет». Блэксерн мгновение помедлил. Им лучше оставаться в Эдо. Когда дело подойдет к завершению и корабль будет почти готов, словом, еще много времени, чтобы привести их сюда. Они живут с Эта? Да. Так вы поэтому не хотите, чтобы они переехали сюда? Это одна из причин. Я вас не осуждаю. Говорят, они стали очень сварливы и большую часть времени пьянствуют. Вы слышали, неделю назад там произошли беспорядки, и их дом сгорел. До вас дошло это известие? Нет. Кто-нибудь пострадал? Никто. Но только чудом. В следующий раз, кажется, один из них сделал самогонный аппарат. Ужасно, что пьянка делает с человеком. Да, жаль их дом, но они построят себе другой. Алвита кивнул и оглянулся на шпангоуты. Волны ласково плескались о них. «Я хотел сказать вам, прежде чем уеду, что мне понятно, что значило для вас Марико-сан. Я был очень расстроен вашим рассказом про Осаку, но в некотором роде эта история воодушевляет. Я понимаю, что значит ее жертва. Она рассказывала вам о своем отце, об этой трагедии?» «Да, кое-что». «А, тогда вы понимаете все это. Я очень хорошо знал Дзусан Кубо». «Кого?» «Вы имеете в виду Акечи Дзинсаи? О, простите, под этим именем он известен и сейчас. Разве вам не говорила об этом Марико-сама?» «Нет». «Тайко в насмешку прозвал его Дзусан Кубо, сёгун 13 дней». Его мятеж от выступления его людей до массовых сеппуку длился всего 13 дней. Он был прекрасный человек, хотя и ненавидел нас. Не потому, что мы христиане, а потому, что иностранцы. Я часто думал, не стала ли Марико христианкой, чтобы, лучше изучив наш образ действий, потом уничтожить нас. Он говорил, что я настроил Городу против него. А вы настроили? Нет. Какой он был из себя? Низенький, лысый мужчина, очень гордый, прекрасный генерал и замечательный поэт. Так жаль, что они все так кончают, все Акечи. И теперь последняя из них, бедная Марико. Но ведь она сделала это, чтобы спасти Торанагу, если так захочет Бог. Алвита коснулся своих четок. «Еще кормчий, перед тем, как уехать, я хотел бы извиниться перед вами за... В общем, я рад, что отец-инспектор был там, и ему удалось спасти вас. Не за Эразмус, хотя я ничего не сделал с ним. Я прошу извинения только за этих людей, Пезаро и адмирала. Я рад, что ваш корабль сгорел. Сигата Ганая, отец, скоро я построю другой». «Какого типа судно вы хотите построить? Достаточно большое и хорошо вооруженное, чтобы атаковать черный корабль? Чтобы уплыть домой в Англию и защититься от любых врагов? Это напрасные траты, весь этот труд». «А что, еще раз воля Божья? Ну да, или диверсия. Если так, и мой новый корабль тоже погибнет, я построю другой, а с ним не повезет еще один. Я хочу построить корабль или получить место на чужом корабле. Когда вернусь в Англию, выпрошу, одолжу, куплю или украду каперское судно и вернусь обратно». «Да, я понимаю, вот почему вы никогда отсюда не уедете. Вы знаете слишком много, Анджен-сан. Я говорил вам это и раньше, и говорю снова, без всякой злобы, правда. Вы смелый человек, умный враг, достойный уважения, и я стараюсь, чтобы между нами сохранился мир». «Мы будем много раз встречаться друг с другом, многие годы, если переживем войну. «Вы так думаете?» «Да. Вы слишком ценный человек для японцев. Скоро вы станете личным переводчиком Таранаги. Нам не следует враждовать. Вам и мне. Думаю, наши судьбы пересекаются. Марико-сама говорила вам об этом?» «Мне говорила». «Нет, никогда. Что еще она говорила вам?» «Она просила меня стать вашим другом, защищать вас, если я могу. Анжин-сан, я пришел сюда не для того, чтобы раздражать вас или ссориться, но попросить вас о мире перед отъездом». «Куда вы направляетесь?» «Сначала в Нагасаки на корабле из Мисимы. Там надо заключить несколько торговых сделок. Потом туда, где будет Торанага, либо туда, где будет битва». «Они позволяют вам свободно разъезжать, несмотря на войну?» «О, да, они нуждаются в нас, любой из тех, кто выиграет. Мы можем проявить благоразумие и заключить мир, вы и я. Я прошу вас об этом из-за Марико-сама». Блэксорн ответил не сразу. «Как-то у нас было перемирие, потому что она этого хотела. Я предлагаю его вам. Перемирие не мир, при условии, что вы не подойдете ближе, чем на 50 миль к тому месту, где я буду строить корабль». «Согласен, кормчий». «Конечно, я согласен, но вам нечего бояться меня. Ну что ж, давайте в память о ней заключим перемирие». Алвито протянул руку. «Благодарю вас». Блэксорн крепко пожал ему руку. «Скоро в Нагасаки устроят ее похороны в соборе. Служба проведет сам отец-инспектор Анджин-сан. Часть ее праха будет погребена там». «Ей это было бы приятно». Блэксорн засмотрелся на останки корабля. «Еще один момент. Я не рассказывал о нем Торанаге. Как раз перед тем, как она погибла, я благословил ее как священник и исполнил последний обряд. Я старался как только мог. Больше никого не было, а она была католичкой. Я не думаю, что она слышала меня. Не знаю, была ли она в сознании. То же самое я сделал при кремации. Было ли это, подействовало ли это так, как нужно? Приемлемо ли это? Я старался сделать это из-за Бога, не из-за вас или меня, только из-за Бога. Нет, Анджин-сан, нас учат, что это не так. Но за 2 дня до смерти она просила и получила отпущение грехов от отца-инспектора». «Тогда? Тогда она знала, что должна умереть. Что бы ни было, она была жертвой. Да, Бог благословляет ее и берет под свою защиту. Спасибо, что рассказали мне об этом. Я всегда беспокоился. Вдруг такое мое вмешательство не поможет, хотя я... Спасибо». «Сайонара, Анджин-сан». Алвито протянул руку. «Сайонара, Цукку-сан. Пожалуйста, зажгите ей свечу от моего имени. Обязательно». Блэксорн пожал ему руку и смотрел, как священник уходил от него, высокий и сильный, достойный враг. «Мы всегда будем врагами, перемирие или нет. Что бы вы сказали, если бы знали, что планирует Торанага или что планирую я? Правда, всего лишь то, чем вы уже угрожали. Мы понимаем друг друга». «Перемирие не повредит, но мы немногого ждем друг от друга, Цукку-сан. Пока строится мой корабль, я займу ваше место переводчика при Торанаге и регентах, и скоро вы будете отстранены от торговли, даже если шелк и будут перевозить португальские корабли, и все остальное тоже изменится. Мои корабли...» «Это только начало. Через 10 лет этими морями будет править английский лев, но сначала леди, все остальное потом». В бодром состоянии духа Блэксорн вернулся к Наге и составил планы на следующий день, потом поднялся наверх к своему временному дому рядом с домом Торанаги. Он поел рису и мелко нарезанной сырой рыбы, приготовленные его поварами, и нашел их превосходными. Попросил вторую порцию и расхохотался. «Господин? Нет, ничего». Мысленно он видел Марико и слышал, как она говорит: «О, Анджин-сан, однажды, может быть, вам даже понравится сырая рыба, и тогда вы будете на пути в нирвану, идеальный мир». «Ах, Марико», — подумал он, — «я так рад, что ты получила настоящее отпущение грехов, и я благодарю тебя». «За что, Анджин-сан?» — услышал он ее вопрос. «За жизнь, Марико, моя дорогая». Много раз за эти дни и ночи он так разговаривал с ней, оживляя отдельные сцены их встреч, и размышлял о сегодняшних событиях, чувствуя ее так близко, даже оглядывался через плечо, вот она стоит рядом. Вот и сегодня утром, Марико, я опять оглянулся, но вместо вас Бунтаро, а рядом Цукку-сан, оба пристально смотрят на меня, у меня был меч, но Бунтаро держал свой громадный лук наготове. О, моя любимая, мне пришлось призвать все свое мужество, чтобы подойти и церемонно, как полагается, приветствовать его. Вы видели? Вам следовало бы гордиться мной, таким спокойным, настоящим самураем. Он говорил напыщенно, Цукку-сан переводил: «Госпожа Кири Цубо и госпожа Сазуко рассказали мне, как вы спасли честь моей жены и их честь тоже. Как вы спасли ее и их от позора, я благодарю вас, Анджин-сан. Прошу простить, что до этого я был так не сдержан. Я прошу меня извинить и благодарю вас». Он поклонился мне и ушел. «А я так хотел, чтобы это вы были рядом. Вы бы поняли, скрыто, и никто никогда не узнает». Блэксор много раз так оглядывался, но его не огорчало, когда ее не было и не могло быть. Она и так с ним повсюду. Он любил ее и в хорошие, и в тяжелые, и даже в самые трагические времена. Она всегда приходила в его снах. И теперь сны эти светлые, сны о ней вдруг оборачивались рисунками и планами, резной фигурой на носу судна, парусами, мыслями о том, как сделать киль и как построить корабль. А потом он с радостью видел готовую леди под парусами, надувшимися от свежего юго-западного ветра. Она плывет через Ла-Манш. Фалы хлопают, рангоут напрягается и потрескивает при перемене курса. Раздается крик: «Спустить паруса! Топ-сельгроты, бом-брам-стеньги и брам-стеньги!» Освободившись от шкотов, завоевывая каждый дюйм, под канонаду парусов меняется курс. По команде «Так держать», на которую отзываются паруса, неописуемой красоты корабль поворачивает у Бичхид влево, держа курс на Лондон. Торанага, окруженный телохранителями, поднимался в гору у лагеря. На рукавице у него сидела Кого. Он охотился на берегу моря, а теперь направлялся в горы над деревней. Оставалось еще 2 часа до захода солнца, и он не хотел терять времени, когда еще выдастся денек для охоты. «Сегодня мой день», — размышлял он, — «завтра я начну войну, а сегодня нужно привести в порядок свой дом, делая вид, что Кванто и Изу ничто не грозит и что мой род в безопасности. Я выживу, увижу еще одну зиму и весну, буду охотиться на досуге. Славный сегодня получился денек». Он дважды успешно пускал Тецуко на добычу. Она налетала, как в сказке. Раньше ей так не удавалось, даже когда они с Нагой охотились у Анджиро. То прекрасное, незабываемое пикирование хитрого старого петуха фазана. Сегодня она несколько раз добывала журавлей, не меньше ее самой по размерам, и каждый раз послушно возвращалась к нему на приманку. Фазана выгнали собаки. Торанага пустил сокола. Тот стал кругами подниматься вверх. Фазан взлетел и стал набирать высоту. Сокол вошел в пике. Казалось, оно длится вечно. Удар был прекрасен. Тецуко снова вернулась к приманке и с гордым видом поела, сидя у него на перчатке. Теперь они охотились за зайцем. Ему пришло в голову, что Анджин-сан любит мясо. Вместо того, чтобы закончить на этом, довольный Торанага решил добыть еще еды и погнал лошадь, стараясь не упустить светлое время. Передовая часть его отряда уже объехала лагерь и поднималась по извилистой дороге на гребень. Торанага ехал сзади, радуясь удачному дню.